Глава 8. Будильник не сработал. Гад. Судорожно подскочив с кровати, с ужасом осознаю, что на часах уже без 27. У меня мандраж. Я не успеваю подготовиться, не успеваю в ужасе посидеть на стульчике и сокрушенно посмотреть в окно, прокручивая в голове 1001 вариант эпического провала в свой первый день. Я ничего не успеваю, блин. Мне нужно время на панику, но времени нет. И я ношусь по номеру, как сумасшедшая, ругая саму себя за то, что умудрилась за пару дней разбросать все по разным сторонам. Стыдоба. Бывшая горничная пошла в разгул. Один носок у кровати, другой гордо оставлен у входа, как бунт против системы. Времени у меня в обрез. Я успеваю умыться, одеться и собрать волосы в лохматый пучок. Потом успеваю еще и психануть, мимоходом увидев себя в зеркале, и выхватить из чемодана зеленую шапку с бубенчиком, чтобы это безобразие прикрыть, но по пути уже перед выходом. От стресса у меня прихватывает живот. Да ну елки-палки! С отчаянием вою я. Разуваясь на ходу, лечу в туалет. Все против меня. Даже мой собственный организм. Кое-как с ним разобравшись, я выбегаю на парковку ровно в тот момент, когда часы на телефоне стукают в 7:01. Своего нового босса я вижу почти сразу. Расслабленный, одет с иголочки. Весь в черном, как агент элитной службы разведки. Он стоит, опираясь на громадный черный внедорожник. И пока я лечу к нему на полной скорости, лениво снимает свои солнцезащитные очки и увлеченно меня разглядывает. Мои розовые кроссовки, безразмерный пуховик, широченные джинсы и зеленую шапку с бубенцом. Вот на ней он и задерживается с особым интересом. «Доброе утро, Заман Исхарович!» Выпаливаю, останавливаясь прямо напротив него. Дикарь в ответ хмурится. На приветствие не отвечает. «В горах холодно, Ирина Сергеевна!» Строго говорит вместо этого. «Свитер, шерстяные носки, пуховые трусы. Все взяла!» «Босс!» От неожиданности вспыхиваю я. А вот босса брать не нужно, он сам тебя возьмет. Вмиг покраснев как рак, возмущенно смотрю на этого наглого медведя. Но тот, не теряясь, с точностью копирует выражение моего лица и смотрит на меня с еще большим возмущением. Боже, боже, какой разврат творится в вашей милой голове, Ирина! Вы бы хоть постеснялись. Так откровенно краснеть. «Садитесь в машину, пошлая вы душа. Нам ехать пора. С вами? На машине? Я думала, автобус придет». Рассеянно выдаю я. Сидеть в одной машине с этим дикарем как-то совсем не хочется. «Автобуса нет и не предвидится. А за опоздание у нас большой штраф. Вот вы, Ирина». «Знаете, где находится мой офис?» «Нет». «А я знаю, но вам все равно не скажу. Так что садитесь». «А может, и я?» «Да садись ты уже!» Устало вздыхает он. «Не бойся, но не съем же я тебя в самом деле». «Ну, ладно. Кажется, выбора у меня все равно нет». Открыв дверь, я забираюсь в громадный внедорожник. Аккуратно захлопываю дверь и послушно складываю руки на коленях, ожидая, пока сядет босс. Я просто только что как раз вкусно позавтракал. Миролюбиво оповещает он, запрыгивая в салон. Так что до обеда моим работникам точно ничего не грозит. А это, кстати, тебе. Кладет мне на коленки контейнер. Это что? Хмуро уточняю я. Пироженьки. Басиста выдает этот громадный медведь. И пальцем чуть подталкивает уголок контейнера ко мне. У нас традиция в компании такая. Кормить новобранцев пироженками, чтоб работалось сладко. Примета такая есть, Ирина Сергеевна. А-а-а, еще более подозрительно тяну я. Ну, я потом съем. Срабатывает щелчок блокировки дверей. Ну, потом так потом. По-доброму улыбается дикарь. Как вам угодно. От этой душевности я еще больше напрягаюсь. С опаской обхватив контейнер ладонями, напряженно жду, пока мы тронемся с места. Затем молча еду всю дорогу и то и дело верчу головой, рассматривая пустой город. И все бы ничего. В салоне ненавязчиво играет музыка. Едем мы спокойно, никуда не торопимся. Но я постоянно ловлю на себе тот самый взгляд. Мультяшно-медвежий. «Бубенчик у вас на шапке? Такой милый!» Неожиданно говорит босс, как только мы выезжаем за город. «Что?» «Бубенчик милый, говорю, Ирина Сергеевна!» Снова бросает на меня свой выразительный взгляд. «Это комплимент!» «Ну, спасибо!» «А можно потрогать?» «Чего?» «Снова? Теперь уже обалдела, спрашиваю я. Я просто подумал, что такие уютные штуки можно использовать в дизайне детских комнат. Хотелось бы понять фактуру», — отвечает босс, тут же напуская на себя строгий вид. Лицо вмиг меняется. Становится деловым, хмурым и серьезным. «Попробуй, откажи». Стрельнув в него подозрительным взглядом, все-таки чуть наклоняю голову в бок, позволяя ему потрогать бубенчик. Но босс, вместо того, чтобы просто протянуть руку, сам двигается чуть ближе, почти касаясь меня плечом. Одной рукой расслабленно держится за руль, второй начинает мягко, размеренно жмакать мой бубенчик. Иногда своими громадными пальцами задевает и голову, как будто намеренно по ней поглаживая. И при этом так блаженно улыбается, глядя на дорогу, что мне становится совсем уж не по себе. А когда он еще и шумно принюхивается, склоняясь чуть ли не к моей шее, я вообще замираю от ужаса. «Духи у вас так вкусно пахнут, Ирина!» — говорит почти шепотом. Я медленно от него отодвигаюсь, вытягиваясь на своем сиденье солдатиком. И дергаю головой, потому что рука босса все еще не хочет отпускать мой бедный бубенчик. «У меня вообще-то нет духов». «Значит, это вы так вкусно пахнете». Понижая голос до совсем уж развратных интонаций, решает мой босс. А я решаю, что мне, кажется, пришла крышка. И обреченно уставившись вдаль, усиленно стараюсь не делать больше никаких резких движений. Куда я вообще попала?